Глава вторая. Марусь, я понимаю все, но давай ты сейчас успокоишься, и мы во всем разберемся, ладно? Устало потер переносицу Макс. Должно же быть этому адекватное объяснение. Пока мы ждали голожопую парочку, Максим поднял трубку и позвонил в административный корпус, попросив менеджера к нам подойти. Я же вся извелась, кусая губы в кровь. Перед глазами мелькали картинки, как Сизов раскладывает свою секретаршу на постели, в которой когда-то стал моим первым. Тошнота подкатила к горлу, пришлось даже укусить зеленое яблоко, чтобы перебить приступ горечи. Итак, Дима появился неожиданно, одетый в домашние штаны и поло, с босыми ногами. А теперь давайте по порядку. Кристина мельтешила за спиной, тоже облаченная в короткое платье, которое не оставляло полета фантазии совершенно. Что в белье, что в платье. Мешок картошки б на нее натянуть. Девушка так жалась к спине моего пока еще мужа, что захотелось снова поупражняться в метании предметов, и лишь предостерегающий хмык от Макса привел меня в чувство. Я прикусила язык и демонстративно отвернулась к окну, сделав вид, что мне капец как интересно, как падает снег, покрывая крыши стройного ряда домиков белоснежным покрывалом. «Мы вызвали менеджера, так что давайте дождемся», – произнес Максим. «Сейчас во всем разберемся». «Куда ж без твоей деятельности?» – буркнул Дима и плюхнулся в кресло напротив меня. Я кожей чувствовала его пристальный, ласкающий взгляд, блуждающий по мне. Мужчина совершенно не стеснялся жадно пожирать меня глазами прямо в присутствии своей краснощекой барышни. Сколько можно от него бегать? Дай ему отпор! Тяжело вздохнув, я прикусила губу. Последние несколько месяцев превратились для меня в какой-то марафон, где я мыкалась по углам и составляла свое расписание, четко сверяясь с расписанием Сизова. Не было у меня желания видеть его. Никакого! Благо, наш офис был условно поделен на несколько корпусов, так что наши офисы находились в разных углах, что сводило вероятность столкновения к минимуму. Виделись мы лишь три раза, и те в стенах зала заседаний, где пытались определиться, как разделить между собой то, что за последние 5 лет сумели нажить непосильным трудом. Сначала я думала, что Сизов, как благородный рыцарь, отдаст все мне, но он будто специально затягивал процесс, борясь со мной за каждую скрепку. Последнее заседание снова не привело нас ни к чему, поэтому было решено перенести его на январь. А нас с мужем убедительно попросили определиться как-то самостоятельно. Не солидно как-то граждане Сизовы столько шума поднимать. Сами знаете, насколько загружена судебная система. Неформально пожурила нас судья и вышла вон из зала суда. Я же так и не решилась посмотреть почти бывшему мужу в глаза ни разу, но сейчас... Меня прямо-таки разрывало поднять голову, задрать нос и хотя бы мысленно выдать ему все то, что я чувствую, застав его за рандеву с той, от которой он так рьяно открещивался тогда. Собрав всю свою волю в кулак, я резко повернулась на Сизова, мгновенно попав в омут черных, как ночь, глаз. Пара мгновений, и в них зажегся такой огонек азарта, что мне стало не по себе. Не знаю, сколько мы так просидели, буравя дырки друг в друге, но от стука в дверь синхронно дернулись все без исключения. «Добрый день!» С приветливой улыбкой уже знакомая нам с Сизовым девушка-администратор вошла внутрь и осеклась на первом же шаге, недоуменно рассматривая нашу разношерстную компашку. «Прошу прощения!» Она пересчитала нас по головам и сверилась с записями в планшете. Но домик зарегистрирован на Марию Сизову и Дмитрия Сизова. Ни о каких плюс один речи не шло. «Девушка!» – начал Макс, но его бесцеремонно перебил Дима, который и так терпеть не мог парня, а тут еще и стоять за его спиной во время разборок. Не в его это правилах. «Дорогая Алевтина, будьте добры, объясните, как в моем бронировании появилась моя супруга?» «Так», – растерялась девушка, нервно проглотив ком. «Мы подумали, что это ошибка». «Какая?» Дима с улыбкой приближался к девчонке, как хищник, который вот-вот схватит и откусит голову. «Вы же у нас не первый год отдыхаете. Мы подумали, что ошибка новенького администратора, поэтому объединили брони». «Зачем?» – рявкнула я, подскакивая на месте и стремительно подходя к Диме. Тот машинально выпрямил руку, преграждая мне путь. Я неодобрительно покосилась на мужчину, но тот даже бровью не повел. Да, мы с Димой были как пламя и лед. Он рассудительный, степенный, серьезный и всегда точно бьющий в цель. А я... вспыхнувший факел, который быстро умеет оценивать ситуацию и также быстро взрывается. Это сильно мешало мне в работе, но когда мы занимались делами вместе, мы идеально дополняли друг друга. Девушка побледнела. «Извините, это наша ошибка». «Ваша», — согласился Сизов. «И что мы будем с ней делать?» «Одну минутку!» Алевтина засуетилась, тыкая пальцем по экрану планшета и становясь белее снега каждый раз, когда перелистывалась страничка. «Ой, говорите уже!» — снова взорвалась я. «Ближайший день, когда освободится домик, только 1 января», — упадническим тоном произнесла она. «И что? Вы что предлагаете нам?» «Ну...» — протянула она, невольно делая шаг назад. «Тут 2 этажа...» «То есть...» — я уже не могла держать себя в руках. «Вы предлагаете нам отметить Новый год вместе?» «Да?» — пискнула она, а я чуть не осела на пол. «Приплыли!»